А теперь, дорогие мои слушатели, давайте с вами послушаем слово на покров Пресвятой Богородицы и же Высвятых Отца нашего Димитрия, митрополита Ростовского. Когда, православные слушатели, праведнейший Мздовоздаятель восхотел воздать каждому по делам, восхотел наказать весь мир водами потопа, тогда оставил для всех видов животных одно средство спасения, то есть Ноев ковчег. Кто не находился в нем, погиб в водах. И все, что вошло в него, патриарху Ною, спаслось от смерти в потопе. Равным образом, тот же нелицемерный судья, умыслив по кончине мира наказать грешных огненным потопом, дал всему человеческому роду одно надежное и спасительное прибежище, то есть пречистую Деву Марию, ныне простирающую над нами амофор милосердия. Всякий, притекающий под покров Ия, удобно может спастись, а не желающий прибегнуть под этот покров, непременно будет погружен с дьяволами в вечно огненное озеро. Когда и богоизбранный вождь, Моисей Боговидец, хотел перевести израильтяна через бездну Черного моря и имел за собой вооруженного гонителя фараона со многими полками, тогда он получил от всемогущего бога для защиты облак, столь чудодейственный, что... Он был вместе и светел, и мрачен. Светел для верных людей израильских, мрачен для неверных египтян. Одним ради удобного прохождения морской бездны, и другим ради препятствия к преследованию. И для израильтян этот облак дивно изменялся, смотря по нужде. Ночью он был огневидным для освещения, а во время дневного зноя осеняющим для прохлаждения изнемогших. Вместе с тем... Он и предводительствовал в землю обетованную, ибо когда он двигался с места, двигались и полки израильские, и когда он останавливался, останавливались и люди. Равным образом и мы, новый Израиль, ныне имеем подобный тому мысленный облак, данный нам Богом для защиты и пособия, пречистую и преблагословенную Деву Марию, явившуюся сегодня на воздухе, который и есть для нас нового Израиля вождь, во избежание Черного моря, огня Гиенского. Она есть облак, просвещающий нас Божьей благодатью, а гонителя Гиенского фараона, помрачающий божественную силу, чтобы он не мог достигнуть и погрузить нас. Она светит нам в греховной ночи, как луна в естественной, чтобы мы не заблудились с пути земли обетованной в пустыню вечной погибели. Она осеняет своим покровительством во время сноя праведного гнева Божия, чтобы мы не сожглись от ярости Его. Пресвятая Дева для нас есть вождь в Иерусалим Небесный. Как орел, возбуждая своих птенцов к летанию, сверху летает над ними, так и она, воззывая и возвышая сердца наши к небесной высоте, ныне благоволила сама явиться над нами на воздухе. А нам нужно только там становиться и двигаться, где она становится и движется. Она обыкновенно стоит на стенах всяких добродетелей, душевных и телесных. На этих стенах и нам должно остановиться и постоянно стоять. Движение же я всегда было от силы в силу, от добродетели в добродетель, от заслуги в заслугу, от земного к небесному, от нижнего к горнему, от юдоли смирения на гору любви и богомыслия. И нам должно подражать и последовать ей по мере силы наших, отступая от земных мудрствований к небесным, если желаем войти в землю обетованную. Пророк Ездра, получив от царя Кира Писание о свободе, данной роду израильскому, исходит из Вавилона и от земли персидской и медийской в отечественную землю Иерусалимскую, поспешил повсюду предъявить это писание заточенным сынам Израилевым. Так и Пресвятая Дева Мария, получив своими молитвами и заслугами от Кира Всемирного, Господа всей Вселенной, свободное нам, новому Израилю, возвращение от изгнания земного в Отечество Рая Небесного, от Вавилона в Иерусалим Горний, являет ныне во Влахерской Церкви честный амофор, давая разуметь, что всякий под ним может безопасно возвратиться в Отечество Небесного Сиона, хотя бы кто и заточен в дальнейшую страну беззаконий. Итак, притечем, братья, усердно, прибегнем поспешно под я божественное покровительство, умильно взывая, под кров твой прибегаем, Богородица Дева, молитв наших не презри в обстоянии, но от бед избави нас, единочистая и благословенная. Преблагословенная Матерь простирает пречистые свои руки на воздухе самовором над нами, созывая нас под кровы крыл милости Своя, желая нас охранить от врагов видимых и невидимых, подобно тому, как птица, обыкновенно распростерши крылья свои, созывает своих птенцов, чтобы сохранить их от расхищения, а вместе с тем и согреть, так и она. Но сильно опасаюсь, что и она не сказала бы о нас, в Новом Израиле, того же, что Сын и Я, и Бог говорил об Израиле древнем. Иерусалиме, Иерусалиме, избивай пророки и камнем побивай, посланные к тебе. Коль крат и восхотех собрать и чада твоя, як уже кокош, собирает пенцы своя под крыле, и не восхотесте. Матфей, 23 глава, 37 стих. Много и между нами таких, которые не хотят приникать под кровь крыл благоутробия и Я. Это не кающийся о грехах своих, не удаляющийся от злобы мира сего, не отлагающий дел погибельных, служащий мамоне и чреву, повинующийся плотским страстям и держащийся всем сердцем суетного мира. Но хотя и много не притекающих под кровь и Я, однако же она простирает амофор своего блудробия, желая принимать добрых и злых, чистых и нечистых, чтобы спасти всех, подобно Ноеву ковчегу, в котором спаслись животные добрые и злые, чистые и нечистые. Пресвятая Богородица спасает и злых, и нечистых людей. И если, как в Ноевом ковчеге, все звери приложили свирепство в кротость, там лев не убивал оленя, ястреб не похищал голубя, волк не терзал овцы, медведь коровы, но все стояли мирно и тихо, так, если злые приложат свое злонравие на благость, свирепость на кротость, немиролюбие на мир, получат спасение под кровом святого Амофора Я от генского потопа и вечной погибели, иначе изгонятся и погибнут. Во времени, предшествовавшем Новому Завету, мы находим 4 прибежища, спасавшие людей от смерти. В законе естества патриарх Ной с женою и чадами своими и женами их спасся от воды в ковчеге. Опять Лот с дочерьми своими от огня на горе. В Моисеевом законе также читаем о 2 прибежищах. Одно – сень сведений или храм Божий. Моисей и Арон, бежав сюда, спаслись от возмутившегося народа. Второе – это 6 городов левитских, названных городами убежища. Убивший нечаянно человека, убегая в один из тех городов, не предавался смерти от мстителей. Равным образом и в Новом Завете 4 прибежища от гнева Божия. Первое – это Христово человечество и страсти Его, как ковчег. Притекающие сюда со слезами покаяния спасаются от потопа греховного. Второе – это святые Божьи-угодники, как горы. Они, живя внизу, мудрствовали горняя и, пребывая на земле плотью, жили на небе духом, по слову Божественного Павла. Наше житие на небе всех есть. Послание Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Восходящий на эти горы, молитвенно притекающий к святым Божьим, бывает свободен от гиенского огня. Третье – это церковь, как сень сведения, притекающая в нее святым крещением, истинным покаянием и прочими божественными тайнами, получает спасение от вины греха и от долга вечной смерти за всякое преступление. Четвертое – это Пресвятая Дева Мария, как град убежища. Сокрушенно прибегающие к ней не только бывают свободны от рук адского мстителя, но спасаются и от самой десницы всемогущего Бога и от меча гнева Его. От первого – силою непобедимую, и от другого – молитвами и заступлением. Пресвятая Богородица заступает нас от врагов видимых и невидимых. От видимых, когда дарует благочестивым царям победу над супостатами, и когда матерински защищает каждого от наветов лукавых человеков. От невидимых, когда предохраняет от коварств и сетей вражьих. Она защищает нас от неприятельских стрел материнским покровительством своим и угашает стрелы телесного рождения в нас, как Матерь Сеятеля чистоты и сама единочистая и благословенная. Она укрощает ветры гордости, как любительница смирения, утоляет любостяжание, как нищелюбица, защищает от гнева Божия, как Мать Милосердия, соблюдает от злых случаев как защитница. Поэтому все немедленно, да, прежде чем подам опор благоутробия, всегда простираемый над нами. В пророческой книге «Мужа желаний» читается, что царь Навуходоносор видел в ночном видении древо весьма великое посреди земли, его же высота небеси касавшаяся, широта до конец земли простиравшаяся. Книга Даниила, 4 глава, 8 стих. Листья были очень красивые и плодов неисчетное число, достаточные для пропитания всех. В ветвях его гнездилось множество различных птиц, а внизу под ним обитали все звери и скоты и питались плодами его. Это дерево иносказательно означало самого царя Навуходоносора, как истолковал муж желаний, но знаменование его удобно приложить также и Пречистой Деве Марии. Она есть дерево, потому что есть жезл, прозябший от Иисеева корня. Безмерно великая, потому что высота заслуг ее и чести превосходит небо и все силы небесные. Широта же славы ее простирается во все концы земли по пророчению самой Божьей Матери. Себо отныне ублажат меня все роди. Лука, 1 глава, 48 стих. И листья покровительства ее весьма красивы, обильны для покрытия всех притекающих и могущие прокладить как от греховного зная, так и гнева Божия. Плод я прекрасный, потому что о нем сказано: «Благословен плод чрева твоего». И само дерево ради этого плода ублажается такими словами: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосца я же есть иссал». 11 глава Луки, 27 стих. Этот плод – Бог воплощенный, который так обилен, что удовлетворяет каждого, смотря по нужде. Алчит ли кто? Он есть хлеб, как сам сказал, не ложно. Аз есть хлеб животный. Жаждет ли кто? Он есть источник воды. От нея же пияй, не вжаждется вовеки. Болит ли кто? Он есть врач небесный. Нищ ли кто? Он есть сокровище неискудеваемое. Печален ли кто? Он есть утешитель. Горестно ли кому? Он есть сладость. Желает ли кто жить? Он есть живот. Умирает ли кто? Он есть воскресение наше. Он есть плод добропищный, потому что питает и оживляет всех верных пресвятым своим телом и животворящую кровью в божественных тайнах. В ветвях же благодати этого дерева, как птицы небесные, почивают все святые и праведные, потому что спасаются ходатайством Ея. Под ветвями живут все звери и скоты, то есть все грешники по Ея заступлению пребывают неистребленными праведную казнью от Бога. Таким образом, люди, сколько совершают грехов, столько подобляются зверям и обращаются в скотов не по природе, а нравами. Поэтому хищников обыкновенно называют волками, работников – псами, хитрых лисицами, жестоких – львами, боязливых – зайцами, ленивых – ослами, нечистых – свиньями и тому подобное. О таком обращении псалмопевец говорит: «Человек в чести сы, не разумея, приложися скотом несмысленным и уподобися им». Псалом 57, 13 стих. Итак, эти звери и скоты под ветвями мысленного дерева, под покровом и защитой Пресвятой Девы Марии, живут в мире всем и не погибают не для того, чтобы сделаться добычей кенской ловителей, но чтобы, отложив дикость и зверонравие, облечься приличие человеческих нравов, оставив козлию шерсть, обрасти ангчию волною и вечно пребыть в Христовом стаде на небесных пажитях Его. Здесь, на пажитях слова и благодати, там вечной славы. В противном случае, как рыбари, вынимая из млеж своих рыб, жаб и змеев выбрасывают на попрание, так неисправимые грешники будут извержены из-под покрова Пресвятой Богородицы. И как пастырь отлучает козлов от овец, так Господь Иисус Христос в день праведного суда Своего отлучит злых от благих, скотов от человек. И злых вернет вечный огонь, как плевелы на сожжение, а благих введет в вечную жизнь, как пшеницу в вечную житницу. Матфея, 25 глава, 52 стих. Это дерево не дикое и лесное, но мысленное и словесное, потому что оно покровительствует безотметно словесных зверей, то есть никого не отметает, то есть человеку, пребывающих в истинном разуме, а звероподобных непременно изгоняет от покрова своего. Потому всякий, желающий почивать в тени этого дерева, да извлечется как бы кожи дикого зверя, ветхого человека, да облечется же нового, обновляемого духом. Всякий хотящий вселиться в этом городе убежища, да бежит к нему путем покаяния. Каждый, желающий покрыть самофором заступления Божьей Матери, да поспешает под кров крылья. Все, как птица, покрывает крыльями своими яйца свои, чтобы вывести себе птенцов, распростирает и она крылья благоутробия своего над нами, чтобы зверство наше претворить в человечество и отродить нас чадами Богу и себе, и таким образом мы сделались бы Божьими наследниками в Царстве Его, сонаследниками же Христа. Ему подобает честь и поклонение с обеначальным Отцем Его и со Пресвятым Благим Творящим Духом ныне бесконечные веки. Аминь.